7. Люпа явно заранее ждала Крейга, когда он пришел в понедельник утром. «Я уже хотела звонить вам», — сказала она. «Сейчас в конференц-зале на третьем этаже проходит совещание руководителей отделов». Нахмурившись, он посмотрел на часы. «А сколько времени? Я опоздал?» «Нет, это они все пришли рано. Мистер Паттов написал мне по электронной почте, что встреча должна начаться ровно в 8. Я бы позвонила и предупредила об этом раньше, но сама приехала всего 5 минут назад». Крейг вздохнул. «Ладно, отвечай на телефон и отменяй все несрочные встречи. Как буду свободен, так сразу вернусь». «Расскажите потом, что там было?» — крикнула она ему в спину. Дверь в конференц-зал на третьем этаже была закрыта, что, вероятно, означало, что совещание уже началось. Медленно, осторожно, чтобы никого не потревожить, надеясь привлечь как можно меньше внимания к своему опозданию, Крейг приотворил дверь. За ней не было других руководителей подразделений. Лишь Паттов, Мэтьюз и 4 оставшихся члена высшего руководства. Все они сидели за длинным столом в передней части комнаты, обратившись к нему лицом, как присяжные в суде. Их застывшие лица уж очень походили на какие-то ритуальные маски. Всю прочую мебель убрали из комнаты, и единственный оставшийся стул стоял прямо перед столом. Кротко, чувствуя себя более стесненным, чем когда-либо, за весь рабочий стаж он прошел вперед по полу без коврового покрытия. Его ботинки громко стучали. Его собирались уволить? Да, похоже, хотя он не мог придумать ни одной причины для такого решения и мысленно уже начал готовить защиту своей позиции. Небрежно, словно ничего не подозревая и ни о чем не беспокоясь, он оглядывал всех собравшихся, держась за дружелюбную открытую улыбку, как за спасательный круг. Взор то и дело возвращался к консультанту, сидящему в центре рядом с Мэтьюзом. И Крейг думал о том фарсовом собеседовании, готовясь разнести в пух и прах это притворство и, соответственно, все усилия Паттова до сего момента. «Спасибо, что пришли», — тихо сказал Регус, подходя к нему. Крейг посмотрел в пустое нечитаемое лицо мужчины, гадая, как бы посильнее опозорить консультанта перед бонзами компании. «Мы будем молиться Ральфу?» — спросил он с улыбкой. «Это уже пройденный этап», — объявил консультант с полной серьезностью. «Теперь перейдем к другим важным делам». Крейг рискнул взглянуть на Мэтьюза и других руководителей, не увидев на их лицах никакой растерянности, одну только мрачную целеустремленность. «Мне сказали, что это встреча руководителей подразделений». Крейгу не понравился собственный защитный тон, но слово, увы, не воробей. «Мы встречаемся со всеми руководителями подразделений по отдельности», — пояснил Паттов. «Вы первый. Присаживайтесь». Он опустил взгляд на стоящий перед ним ноутбук и постучал по нескольким клавишам. «Как вы знаете, мы недавно закончили первичные собеседования с сотрудниками вашего отдела. Все прошли достаточно хорошо, кроме...» Крейг ожидал услышать «вашего» и уже планировал все отрицать, когда, к его удивлению, консультант произнес: «Собеседование с Тайлером Лэнгом». Крейг был ошеломлен. «С Тайлером?» «Да. Как вы знаете, мы записывали каждое собрание...» «Нет, я этого не знал». «Ну, теперь знаете», — отмахнулся Паттов. «Я хотел бы, чтобы вы посмотрели запись беседы с Лэнгом и высказали свое мнение». Он набрал что-то на своем ноутбуке и указал на стену в правой части комнаты, где был установлен проектор. «Вот, прошу». Его глазам предстал тот же кабинет, где его самого допрашивали, загадочный 713-й. И, судя по углу съемки, камера была установлена примерно на уровне глаз Тайлера с левой стороны, хотя единственный на памяти Крейга глазок CCTV торчал где-то в правом верхнем углу комнаты. Патов и Тайлер сидели друг напротив друга. Консультант на экране читал вслух со своего планшета. «Предпочтительная поза в сексе, сзади по-собачьи». Патов в реальности улыбнулся. «Ладно, это можно и опустить». Он ускорил запись. Две фигуры двигались теми бесконечно малыми рывками, что означали скоростную перемотку вперед. Несколько секунд спустя видео пошло в прежнем нормальном режиме. «Что вы думаете о мистере Хорне?» — спрашивал Патов. «Крейг?» — Тайлер фыркнул. «Этот тип не на своем месте. Он даже не знает, что делает. Офис-менеджер провалился исключительно по его вине». Мы пытались донести до него, что времена ушли вперед, но он настаивал на этом неуклюжем интерфейсе и устаревшем дизайне страниц. Эта хрень выглядела так, будто на дворе 2007-й. Крейг почувствовал себя так, словно его ударили ногой в живот. «Но ведь он был достаточно умен, чтобы поручить вам исправить эти концептуальные недостатки с помощью обновлений», как бы уточнил консультант. «Да, конечно», — Тайлер закатил глаза. «Но с тех пор он точит на меня зуб за то, что я оказался умнее. Все ищет повод вывести меня из игры. Сперва настроил меня на провал, а теперь собирается обвинить меня, что я не вытащил золото у себя из задницы и не спас его дурацкую программу». Консультант остановил запись и экран опустел. «Господа, мы все здесь знаем, что в дополнение к любым другим мерам, какие должна принять Компрод, необходимо провести еще и сокращение штата, если компания хочет избежать финансового краха, конечно», — произнес он. «У нас есть возможность опередить события и принять упреждающие меры еще до того, как будет проведен глубокий анализ. У нас, как видите, уже выявлен один неблагодарный и чрезмерно недовольный сотрудник, явно не выкладывающийся на все 100%. Его негатив может оказаться заразным для других. Одно из самых простых и очевидных решений, какие вы когда-либо принимали — уволить этого Тайлера Лэнга. Я ведь прав?» Хотя Крейгу было больно от того, что он увидел и услышал на записи, он не хотел этого показывать. Он ловил на себе взгляды, но не хотел доставлять Патову удовольствие эмоциональной реакцией. Кроме того, независимо от его личных чувств, он знал, Тайлер Лэнг слыл одним из лучших и самых креативных программистов под его началом. Он мог бы назвать 5-6 сотрудников в своем подразделении, кого лучше уволил бы вместо Тайлера. Хотя он понятия не имел, почему его друг не высказал ему в лицо свои сомнения по поводу стиля управления или специфики программы и был задет враждебностью, он все еще объективно считал Лэнга ценным сотрудником как отдела, так и компании в целом. Патов повернулся к нему лицом. «Прежде чем я официально порекомендую присутствующим здесь джентльменам уволить мистера Лэнга, боюсь, мне нужно ваше одобрение как главы его подразделения». Крейг чувствовал, как вокруг него все туже закручивается паутина. Сначала нелепое собеседование, теперь ему предстояло решить на ходу, увольнять Тайлера или нет. Судя по всему, Патов сознательно устроил эту демонстрацию, чтобы потом сослаться на те или иные публичные действия Крейга в... вот так ирония. Патовой ситуации. Решение по делу Тайлера могло быть использовано против него в любом случае, и хотя он понятия не имел, зачем Патову понадобилось так подставлять его, почему консультант должен испытывать к нему какую-то враждебность? У него закрадывалось подозрение, что он находится в списке приоритетных жертв этого человека. И Крейг решил идти сложным путем до конца. Тайлер... «Хороший работник». Патов нажал клавишу на своем ноутбуке, и видео запустилось снова. «Что я могу сказать о Крейге Хорне? Да он мудак!» Кадр застыл на презрительной гримасе сотрудника. «Он нам нужен», — невозмутимо гнул свое Крейг. Консультант пожал плечами. «Оно, конечно, вам виднее, но нам придется где-то сократить штат. Если вы хотите оставить мистера Лэнга, Придется найти еще одно место для сокращения». Тут он весь так и засиял. «Думаю, по этому поводу мы проведем еще одно исследование менеджмента». Крейг понятия не имел, что имеется в виду, но не собирался доставлять консультанту удовольствие, признаваясь в этом. «Что ж, решено», — сказал он. Мэтьюз и другие члены его команды закивали, будто китайские болванчики. Патов улыбнулся. «Отлично, всем спасибо». Мэтьюз встал. «Спасибо, что пришли», — полным официоза тоном изрек генеральный директор. «И спасибо за твой личный вклад, Крейг. Мы все его ценим». Крейга явно хотели уволить, но с какими-то очень шатикчающими театральными обстоятельствами. Мэтьюс всегда был точен и пунктуален, организован вплоть до мелочей, но такой вот фарс с единственным стулом напротив шеренги руководителей был не очень-то в его духе. Похоже, опять-таки Патов подсуетился, организовав этот показ возможностей. И когда Крейг встал и вышел, слыша, как консультант говорит о Бобби Таннере, следующем в очереди на вызов сотрудники, то подумал, не окажутся ли все остальные руководители подразделений перед тем же выбором, что и он. «А не будет ли вам теперь неловко работать с ним?» — поинтересовалась Люпа, когда он рассказал ей, что произошло на встрече. «В том смысле, что... ну, вы все еще его босс? Разве это не сделает ваши отношения... ну, странными?» «Немного», — признал Крейг. «Теперь определенно будет сложнее судить объективно. Но, возможно, у меня и раньше с этим были проблемки. Мы же все-таки дружили. А теперь мой друг за что-то назвал меня мудаком за спиной». «И как вы намерены поступить?» Крейг покачал головой. «Я не знаю. Я просто думаю, что нам двоим будет трудно работать вместе. Мне будет тяжело. Раньше мне нравился Тайлер. Теперь он кажется двуличной крысой». «Как полагаете, вы приняли правильное решение?» «Он первоклассный программист. А моя работа — бороться за свою команду». Люпа улыбнулась. «Приятно слышать». «Я ж говорил тебе», — успокоил он ее. «Пока я здесь, ты здесь». «Это тоже приятно. О, кстати, мне нужно сегодня пораньше пообедать, и нам всем нужно взвеситься и внести по 10 баксов. Тот, кто сбросит больше всего веса, получит деньги. Это новый корпоративный конкурс от Патова». Он посмотрел на нее с укором. «Других я могу понять, но зачем ты это делаешь? Ты ж худая». «У меня начинает появляться животик. Хочу пресечь это в зародыше». «Ты не выиграешь в этом идиотском соревновании, сама знаешь. Но другие женщины будут тебя ненавидеть. Кое-кому там нужно сбросить столько же, сколько весишь ты». Она засмеялась. «Я понимаю, но это хороший стимул». «Ну что ж, ступай и возвращайся с победой». «Спасибо, мистер Хорн». Крейг провел остаток утра, почти ничего не делая, в основном глазея в окно и думая об изменениях, грядущих в Компрод. Раньше он всегда наблюдал за корпоративными сокращениями и реструктуризацией со стороны. Но другое дело — быть в центре событий. Пусть даже у него и не было бы столь серьезных претензий к консультанту, он все еще не был уверен, что согласился бы с тем, что Компрод нужно подвергнуть радикальным преобразованиям. Да, за компанией числилась пара-тройка неудач. Но дело ведь не в структуре и не в штате. Уже по предложениям команды было ясно. Если сместить акцент с офисного программного обеспечения на видеоигры, финансовая ситуация, вероятно, разрешилась бы сама собой. Но Мэтьюс и другие руководители, запаниковав после провала слияния, стали смотреть не на производимую продукцию, а на менеджмент. И, похоже, верили судьбу компании в руки каких-то мошенников, потрошащих компании изнутри. Не могло быть и речи о том, чтобы это все окончилось добром. День стоял пасмурный, и серость неба на улице отражала сплин, ощутимый здесь, в кабинете. Внизу, на территории кампуса, он увидел женщину с коробкой в двух руках, понуро бредущую от фасада здания к парковке. Интересно, ее уволили? Крейг сомневался в этом. Следующий руководитель отдела, вероятно, как раз сейчас шел в конференц-зал. Времени на увольнение просто не было. Но в траурной походке определенно считывалось некое дурное знамение. Крейг смотрел, как дама в деловом наряде одиноко идет по дорожке и скрывается из виду. В обед он снова пересекся с Филом и рассказал об утренней встрече. «Потов макнул меня в то же дерьмо», — сказал Фил. «Пытался заставить меня уволить Айзека Моралеса». «Ты, надеюсь, не пошел у него на поводу?» «Еще бы. Мне, правда, никаких видео с оскорблениями не показывали». Фил покачал головой. «Что за дела? Я думал, вы с Тайлером большие друзья». «Я тоже так думал. И я ломал голову, пытаясь придумать, почему он может злиться на меня или обижаться на меня. Или что-то еще. Ничего на ум не идет». «Я просто удивляюсь, как он так скрывал это», — сказал Фил. «Ты ведь не догадывался?» Крейг покачал головой. «Я только вчера с ним разговаривал. Все было хорошо. Но мне так показалось». «Думаю, это тоже проделки БФГ». За их столик у окна наконец-то принесли заказ. «Регус Патов», — размышлял Фил вслух. «Мне откуда-то знакомо это имя. Я пробовал искать его на днях в интернете, но ничего не нашел. Все упоминания о нем касаются БФГ». «Мы когда-нибудь выясним, что эта аббревиатура означает?» «Я пока что без понятия». Крейг сделал глоток чая со льдом. «Хочу задать тебе один вопрос. И ответь мне, пожалуйста, честно. Как думаешь, мы ненавидим БФГ, потому что от их действий зависят наши рабочие места? Или дело все же в том, что эта контора сама по себе какая-то гнилая? Я вот думаю, будь подрядчик другим, мы бы так же сильно ненавидели засланных им казачков. Или только вот этих?» «Этих? Единственный, кого я видел из БФГ, это Патов. Насколько знаю, он у всех на виду единственный, так и светит довольным личиком. Ты ж помнишь, что этот засранец сказал Дилану? Нет, тут дело явно в конторе, а не в процедуре». «Может, нам стоит пожаловаться?» «Кому? Думаешь, Мэтьюс не захочет узнать, что творится в фирме?» «Честно? Не думаю. Он хочет вытащить сосиску нашей компании из огня. Если по ходу дела ему наступят на ногу, не думаю, что он прям-таки под потолок взовьется. Это ведь его решение обратиться за услугами БФГ. Он знает их репутацию и потому не отступит. Он решил идти именно этим путем, и я думаю, что любой, кто будет раскачивать лодку, будет выброшен за борт. В любом случае цель — сокращение штата». «А что, если мы прижучим консультанта за какое-нибудь неэтичное поведение?» «Все должно быть четко и ясно, и у нас должны быть доказательства. Что у нас есть на данный момент? Ведет себя бестактно и проводит странные допросы. На самом деле он не сделал ничего плохого. Ты видел тех руководителей сегодня утром? Они стоят за ним и смотрят этому молодчику в рот». «Послушать тебя, так дело плохо. Можно меня даже не слушать», — бросил Фил. «Все реально, хуже некуда». «Тайлер?» — недоверчиво переспросила Энджи после того, как Дилан лег спать, а Крейг рассказал ей о своем суматошном дне. «Поверить не могу». «Я тоже не могу. Но я видел видео. Я все пытаюсь понять, мог ли консультант каким-то образом подтолкнуть его к этому или обманом заставить его сказать то, что он сказал». «Думаешь, такое возможно?» Крейг вздохнул. «Нет, я хочу так думать, но я не знаю». «Я думал, он твой друг. Зачем ему так тебя поносить?» «Понятия не имею». «По крайней мере, они принимают твою сторону, а не его». «Если только они не пытаются играть заодно, против меня». Энджи улыбнулась. «Ну вот, теперь и у тебя паранойя развелась. Они не хотели избавиться от тебя. Они хотели избавиться от него». Она сделала секундную паузу, посмотрела ему в глаза. «Может быть, стоило тебе подыграть им?» Он покачал головой. «Даже если Тайлер по какой-то причине ненавидит меня, он все равно один из самых сильных программистов, и он нужен мне в этом деле с офис-менеджером». «Но вам не нужно быть закадычными друзьями, чтобы работать вместе. Вы просто должны оставаться в профессиональных рамках, верно?» «Ты права. И уж это-то мне по плечу». «Кстати, о консультантах», — вспомнила Энджи. «Тут у нас в больнице скорой помощи грядет проверка, и руководство решило обратиться в консалтинговую контору, чтобы всех нас перетрясти». «Зачем?» «Нам самим интересно. Мы уже обходимся половиной бюджета пятилетней давности, а пациентов вдвое больше. Боссы избавились от половины штатных работников в пользу совместителей, а у этих ребят мотивация близка к нулю. Если они хотят сократить штат, я не знаю, что еще они могут сделать. По-моему, это все пустая трата денег. Все, что нужно сделать руководству, поговорить с собственными врачами и медсестрами. Мы сами знаем, что нужно сделать в трудной ситуации. Это, черт побери, наша работа — принимать тяжелые решения, когда времени в обрез». «Думаешь, они уже решили, кого уволить, и просто придумали повод?» «Думаю, это так. Эти бессердечные люди, очевидно, планируют испортить ситуацию еще больше, чем уже испортили. Только им нужно заполучить исследование в качестве отправной точки. Что-то, на что они смогут ссылаться, чтобы оправдать свои действия, когда мы все поднимем кипиш». Она вздохнула. «Их кредо гласит, что все делается для пациентов, но они ставят под угрозу заботу о пациентах каждый раз, когда сокращают наш бюджет или делают такие вещи, как трата денег на наем каких-то лодырей-советников». Крейг на мгновение замолчал. «Ты не знаешь, в какую фирму они обратились?» Энджи улыбнулась. «Я знала, что ты спросишь об этом. И мне самой было интересно, так что, да, я знаю. Я спросила Пэм, когда она звонила, и она сказала, что это какая-то консалтинговая контора, связанная со здравоохранением. Называется «Счастливая семерка» или что-то вроде того». Крейг облегченно вздохнул. «Что ж, не БФГ. Уже хорошо». «Это не значит, что эти парни чем-то лучше», — отметила она. «Уж поверь мне, что угодно лучше, чем БФГ», — заверил он ее. Что-то стряслось. Крейг понял это еще до того, как поднялся в свой кабинет. Он ни с кем не заговорил, пока шел с парковки, но в холле ощущалось странное, почти осязаемая напряженность. Он живо вспомнил тот день, когда слияние с автоматизированными интерфейсами так и не состоялось, и половина высшего руководства спрыгнула из падающего самолета, имея за плечами золотой парашют. Пока он ехал в лифте на 6-й этаж, разделив часть пути с незнакомой молчаливой женщиной, вышедшей на 4-м, это чувство не проходило. И когда он увидел половину сотрудников отдела программирования, толпившихся на открытой площадке перед столом Люпы, он понял, что бы ни стряслось, это связано с его отделом. По мере приближения он начал перебирать в уме сценарий. Самым страшным представлялось массовое увольнение. Но он оказался не готов к реальной новости. «Тайлер Лэнг погиб», — объявила Люпа, прежде чем кто-либо успел что-то сказать. Крейг перевел взгляд с нее на программистов, глупо надеясь, что его просто решили разыграть. Но, похоже, нет. Он уточнил. «Как? Как это произошло?» Люпа открыла рот, но тут программисты загомонили все и сразу. «Его шибануло током!» «Несчастный случай». «За своим столом». «Он работал над...» «Обновлением для офис-менеджера». «Работал во внеурочное время». Крейг поднял руки. «Подождите минутку, подождите. По одному человеку за раз». Люпа указала на Хьюила Пэриша. «Хьюил говорил с женой Тайлера». «Мне очень жаль», — затараторил программист. «Знаю, должен был сначала позвонить вам, но...» «Не беспокойся об этом», — прервал его Крейг. «Все в порядке. Просто расскажи мне, что случилось с Тайлером». «Ну...» — Хьюилл глубоко вздохнул. «Думаю, вчера он задержался допоздна, чтобы поработать над обновлениями для офис-менеджера. Мы с Лоррейн написали один код, дали ему посмотреть, и, наверное, это вдохновило его, потому что Бев, его жена, сказала, что он позвонил и сообщил, что не придет домой до 7 или даже 8. В 8:30 его все еще не было, поэтому она попыталась позвонить на его мобильный телефон, но получила голосовую почту. Попробовала выцепить его по рабочему номеру, и то же самое. Затем около 9 ей позвонили, не знаю, из скорой, из полиции. В общем, сказали, что Тайлер мертв. И она тоже сперва подумала, что это прикол такой. Его нашел уборщик из ночной смены, за столом. Подумал, что Тайлер просто уснул. Но как подошел ближе, так сразу уловил запах гари. Именно он и позвонил в службу спасения. Тайлера убило током». «Боже мой!» — только и вымолвил Крейг. «Да, каким-то образом он опрокинул графин с водой себе на стол. Возможно, даже заснул. И вода вылилась на пол, где шнур питания к его рабочему столу был протерт насквозь. Тайлер снял обувь. Ему нравилось работать босиком, ты же знаешь. Ну, наступил на провод в том месте, и его ударило током». «Он был уже мертв, когда уборщик нашел его?» «Да». Крейг повернулся к Люпе. «Как ты узнала об этом?» «От него», — сказала она, кивнув в сторону Хьюэлла. «Но я позвонила в отдел кадров, и там уже были в курсе того, что произошло». Крейг понял, что не знает, как быть. Входило ли в его обязанности информировать высшее руководство компании, если кто-то из его сотрудников умирал? Ему никто не давал подобных инструкций. Как он должен был уведомить об этом? По электронной почте? По особой форме? Ничего подобного раньше в компании не происходило. Может, если кто-то из его отдела умер, и он первым из руководства узнал об этом, он должен просто позвонить Скотту, а дальше пусть начальник отдела Чо сам разбирается, передавая ответственность по служебной лестнице. «Не хочу показаться грубым в такой момент», — сказал Джейсон, «но скоро истекает срок сдачи офис-менеджера, а у Тайлера на компе были все обновления. Нужно будет войти в его систему. Кто-то знает его логин и пароль?» «Мы что-нибудь придумаем», — сказал ему Крейг, и после еще нескольких мгновений шокированного сочувствия программисты ушли. Большинство из них направились к лифту, несколько человек по лестнице. «Я не могу в это поверить», — прошептала Люпа. «Да и я. Едва ли». «Может, послать открытку его жене?» «И цветы», — сказал Крейг. «А разве цветы уместны? Их обычно шлют по хорошим поводам». «Я не знаю», — признался он. «Я ничего не знаю о траурном этикете. Почему бы тебе не изучить этот вопрос? Выяснить, что мы должны делать, и все устроить. Может быть, одна открытка только от меня, а другая — от отдела». «Я займусь этим», — сказала Люпа, садясь и включая свой компьютер. Фил направлялся к ним по коридору. «Я только что услышал. Ну и дела». Крейг вошел в свой кабинет, и товарищ последовал за ним. «Странные дела, Фил». Крейг поймал себя на том, что все еще думает о записанном консультантом на видеособеседовании. «Крейг Хорн? Ха, мудак!» Ему было стыдно, что смерть программиста его скорее шокировала, чем опечалила. Он всегда считал Тайлера близким человеком, но за последние 24 часа понял, что совсем не знает его. И теперь уже никогда не узнает. Насколько хорошо он тут в принципе знает кого-либо. «Смешанные чувства, да?» Фил определенно читал его мысли. «Да», — признал Крейг, — «ну, не совсем. Я имею в виду не о том, что он умер, это ужасно. Но, видимо, мы не были друзьями, хотя я думал, что были. Поэтому я думаю, стоит ли мне вообще идти на похороны или поминки, если меня пригласят. А я уже не уверен, что он хотел бы меня там видеть». Фил явно призадумался. «Не знаю, как лучше тебе это все подать, — сказал он, — но вот какое дело». «Какое?» «Я не сумасшедший фанат теории заговора, но мне кажется более чем странным, что парень, которого вот-вот собирались уволить, погибает от несчастного случая». Крейг пренебрежительно покачал головой. «Даже я на это не куплюсь. Не вижу смысла убивать того, кого собираешься уволить». Фил пожал плечами. «Я просто размышляю вслух». «Кого они хотели уволить в твоем подразделении?» «Айзека Моралеса». «Вот если что-то случится с Айзеком, тогда я, возможно, соглашусь, что ты был прав». Он вопросительно посмотрел на своего друга. «Но ты ведь это не всерьез, да?» Фил не ответил. «Да ну брось!» Фил посмотрел в сторону двери, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Ты же слышал, как он умер?» «Конечно. Его ударило током». «Угу. Он опрокинул графин с водой. Заметь, не с кофе. И при этом работал ночью босиком. И там были оголенные провода, прежде им незамеченные. И к чему ты клонишь? У кого в твоем отделе стоит графин у компьютера? Пластиковая бутылка с водой, да, но графин. А кто снимает обувь на работе? Ну, допустим, у него была такая привычка. Но была ли у него привычка держать под рукой грёбаные графины с водой? А как насчет вдруг протёршегося кабеля? Сколько готов поставить на то, что это единственный шнур, изношенный до такой степени во всем здании? Очень удобно все сошлось». Да, определенный подозрительный душок над этим делом витал. И, возможно, даже не стоило так вот сходу сбрасывать со счетов подозрения Фила. Тем не менее, Мэтьюз имел право уволить кого угодно и когда угодно. И было трудно поверить, что с Тайлером было проще покончить, чем показать ему на дверь. Даже в дикую политику Регуса Патова такие методы, очевидно, не вписывались. «Он мог бы просто уволить его, — заметил Крейг. — Убить его или обставить дело как замысловатый несчастный случай слишком сложно, рискованно и попросту излишне». «Может, ты и прав, — сказал Фил, — но я считаю, нам всем теперь необходима осторожность. Мне кажется, это только цветочки. Ягодки еще впереди».